Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Ириша, не хочу, не буду. 1. Василиса, ты должна выйти замуж за моего сына, огорошил меня с самого утра шеф. Этот день начался с самого утра не так, как нужно. В полночь мне позвонили в домофон и спрашивали настойчиво Лизу. Объяснив на чистом русском, что таковая тут не живет, я отключила настойчиво звонящий аппарат. На этом не закончилось. Видимо, кто-то из добрых соседей пожалели искателей Лисы впустили. Эти самые наглые личности не поленились пешком подняться на 7-й этаж и настойчиво стали звонить уже в дверь. Естественно, я еще раз их отправила в пешее эротическое путешествие и просто-напросто вытащила батарейки из звонка. Люди отказались принимать сей факт и решили, что лучшее решение – это начать стучать. В очередной раз, вставая с кровати, я бросила взгляд на часы. Они показывали 2 часа ночи. Тяжело вздохнув, я взяла биту, оставшуюся от прошлых хозяев, и потопала к двери. Замахнувшись, я открыла. На пороге стоял молодой человек в форме и довольно улыбался. До того момента, пока не увидел биту. «Гражданочка, опустите оружие», — просипел он. «Я вам сейчас покажу гражданочку», — зашипела я. «Вы время видели. Я спать хочу, а Лизу можно». Сделал еще одну попытку молодой человек. «Нельзя, она несовершеннолетняя», — зарычала я, а после и вовсе захлопнула дверь. «Как это?» — раздался удивленный голос из-за двери. «Ей же 25. «Да нет тут такой, я месяц уже здесь живу», — устало ответила я, приоткрывая дверь, и тут же ее закрыла вновь. Опустив биту на ее прежнее место, я отправилась в кровать. Как только моя голова коснулась подушки, я вырубилась. Благополучно проспав будильник, я проснулась от настойчивого звона телефона. «Алло», — прохрипела я. «Василиса Александровна, я понимаю, что у вас 2-й день после отпуска, но работа просто жаждет вас увидеть», — раздался насмешливый голос моего непосредственного начальства. «Да-да, я уже бегу», — подскочив, прокричала я в трубку и отключилась. Одевалась я быстро, натянув легкое приталенное платье темно-синего цвета, нанесла легкий макияж. На бегу взглянула в зеркало и осталась довольно увиденным. Недолго думая, нацепила босоножки на тонкой шпильке и побежала вниз, на остановку. На удивление нужный автобус прибыл вовремя, и спустя 15 минут моя тушка уже выскакивала из душного транспорта. И надо же было спрыгнуть со ступеньки так, что каблук хрустнул и остался на тротуаре. Спешащий народ тут же запинал мой каблучок под автобус. Тяжело вздохнув, я, хромая, потопала к зданию, в котором исправно трудилась вот уже 2 года. Здание жужжало, как улей. Все бегали, суетились и что-то пытались мне сказать тихим шепотом. Я не прислушалась, как оказалось, зря. Только когда заметила стайку девушек, маниакально приводящих себя в порядок, заподозрила неладное. Кинув на свое кресло сумочку, я разулась и прошлепала к шкафу, в котором стояли туфли еще с зимы, когда приходилось переобуваться. Благо, они черные и подходят любому наряду. Выдохнув, я постучала в кабинет босса и вошла, дождавшись «войдите». За столом сидел мой начальник, Вадим Алексеевич Новиков. Хоть он и был уже мужчиной в возрасте, но неизменно выглядел потрясающе. Его лукавая улыбка до сих пор сводит с ума лучшую половину нашего коллектива. Я в этот список не вхожу, так как мне удостоилось стать ему почти дочерью. А вот его часто меняемые секретари на ресепшене такой участи недостойны были. Пару раз он их затаскивал в постель и настойчиво выпроваживал из нашего офиса. «Дорогая моя помощница, ты чего спишь, когда должна присутствовать на совещании?» — прервал тишину голос Вадима Алексеевича. «Простите, просто ночь была дикая», — покаялась я. «Да», — удивился он, — «ты прислушалась к моему совету и завела себе мужчину». «Что вы?» — поспешно воскликнула я. «Просто, я же квартиру только купила, вот и ходят туда люди, пытаясь найти прошлых жильцов. Разочаровываешь. протянул он, нагло улыбаясь. «Вадим Алексеевич, какие на сегодня распоряжения?» Попыталась я перевести тему с моей личной жизни на рабочую. «Никаких», еще шире улыбнулся он. «Лишь одно. Ты должна выйти замуж за моего сына. Сегодня». Я открыла рот, чтобы возразить, но никакого звука издать не смогла. Закрыв рот, сглотнула и недоверчиво посмотрела на своего начальника. Явно не шутит, глаза серьезные, хоть и поза расслабленная. «Зачем?» – прорезался мой голос. «Я не хочу. Мне рано замуж. Нужно, девочка», – непреклонно заявил он, откинувшись в кресле и заведя руки за голову. «Ты единственная, кому я доверяю. Ну, вам девушек, что ли, мало?» Попыталась я пробиться к здравому смыслу. «Я уже сказал, что доверяю только тебе, что непонятно». Подался вперед шеф, положив руки на стол и сцепив пальцы. «Ты симпатичная, хоть и неуклюжая, добрая и совсем не корыстная, как большая часть нашего офиса. А жена моему сыну нужна именно сегодня, у меня просто-напросто нет времени искать девушку в другом месте». Я тяжело вздохнула и без разрешения подошла и села на стул для посетителей. Поставив локти на стол, я пальцами зарылась в волосы. Голова раскалывалась от пережитого стресса. Не так я мечтала получить предложение руки и сердца. Я, как и любая девочка, мечтала о романтике и любимом мужчине. Чтобы кольцо, ресторан и признание. Но, наверное, я все же где-то провинилась, и мне в мужья достанется примерный бабник, хоть и в фиктивном браке. А то, что брак фиктивный и ежу понятно. Отказаться я ведь не смогу, мне еще за квартиру до конца года платить нужно. Там хоть сумма небольшая, но существенная. Быстро работу я просто не найду, да еще и без рекомендаций. А Вадим не даст мне их в случае моего отказа. А согласившись, мне придется быть примерной женушкой и зависеть полностью от семьи Новиковых. Леонид, конечно, красавец, но редкостный болван и эгоист. Еще одним немаловажным предметом моей паники стала наша взаимная нелюбовь. «Силя, ну чего ты сопротивляешься?» — раздался ненавистный голос с диванчиков. «То есть этот придурок все это время был тут? Не называй меня так!» — зарычала я. «Силька, не злись, морщинки появятся», — засмеялся Леонид, медленно приближаясь к нам. «Ля, твои шуточки неуместны», — строго проговорил мой шеф и отец этого балагура. «А зачем ему жениться так скоро?» — поинтересовалась я. «Этому детине нужно забрать своего сына из приюта», — заговорил шеф, но я резко перебила. «У тебя сын есть?» — уставилась я на этого чудика природы. «Оказалось, что есть», — пожал он плечами, располагаясь напротив меня. «Так вот», — продолжил Вадим Алексеевич, — «опека требует, чтобы у него была полная семья. Никакие деньги в этом вопросе не помогли. Даже тест на отцовство не позволил забрать мальчика. А мы, Новиковы, своих не бросаем. И как долго будет продолжаться этот фарс с дружной семьей?» Дальше задавала я вопросы. «Минимум год, пока опека полностью не отстанет от нашей семьи», — проговорил уже Леонид. «Взамен мы полностью выкупим твою квартиру. Но ты же понимаешь, что жить тебе придется с нами». «Понимаю», — кивнула я. «А как же мать этого ребенка? И сколько лет ребенку? Да и как мы сегодня распишемся, если заявление нужно заранее подавать? Это мы все берем на себя. Свадьба будет оформлена задним числом», — заговорил вновь Вадим. «От тебя требуется паспорт. Для прессы будет сказано, что у вас долгий роман и поженились вы втайне даже от меня. Все в офисе видели мое трепетное отношение к тебе, да и с Ля вы постоянно выясняли отношения. Более того, пока ты была в отпуске, мой сын ни разу тут не появился. Не беспокойся, слухи сами обрастут подробностями. Вы все продумали», — невесело усмехнулась я. «Не все, лишь основное», — продолжил шеф. «Мальчика зовут Владислав, ему всего лишь 3 годика. Мама его бросила у приюта и куда-то умотала. Про него узнали случайно, когда у детей брали анализы. У большинства состоятельных людей есть такой пунктик, часто проверяют приюты и больницы на наличие родной крови. Мы вот тоже такие, ведь оба взрослых мужчины и всякое в жизни бывает. В приюте ребенка мы оставить не можем, ведь ты сама знаешь не понаслышке, что там нелегко. Понимаю, вновь кивнула я. А что будет, если мальчик ко мне привыкнет? Все просто, ты не получишь развода, хмыкнул самоубийца в лице Ля. Получишь ты развод, девочка, все же мы не имеем права разрушать твою жизнь больше положенного, нежно улыбнулся шеф. А мальчик переживет, завлечем его чем-нибудь. Хорошо, пусть будет так, как вы сказали, переступив свою гордость, согласилась я. Весь день народ странно косился на меня, а я упорно всех игнорировала и что-то пыталась делать. Мои мысли, словно тараканы, разбежались. Я молилась, чтобы этот ужасный день уже закончится, и я пойду домой. Уже вечером в моем паспорте красовалась печать о том, что я замужем. И этим же самым вечером я собирала все свои вещи, которые тщательно раскладывала и расставляла в течение всего отпуска. Я решила не забирать все, лишь одежду и милые сердцу предметы в виде сувениров, фотографии и ноутбука. Забирал меня из моего дома новоявленный муж. Ля всю дорогу пытался меня задеть, вывести на эмоции и просто поговорить. Я стойко молчала, пропуская мимо все его слова. Вскоре и ему впустую надоело сотрясать воздух, и он замолк. В доме своего босса я уже была, так как часто встречи и приемы устаивались в его огромном трехэтажном особняке. Как объяснял мне сам Вадим, чердак обустроен полностью под домашние развлечения, третий полностью для хозяев, состоящий из 8 спален, второй отдан гостям и прислуге, которая иногда может заночевать в доме. Первый этаж состоит из кухни и огромного зала, где проводятся приемы. Сами же мужчины семейства Новиковых предпочитают питаться на кухне или в комнате. Цокольный этаж делится на две части. Одну часть занимает гараж, вторую часть занимает бассейн и сауна. Готовить будешь сама, отец запретил горничной прикасаться к готовке без его позволения, тихо проговорил Лео, пока провожал меня к дому. Чувствую, что не замуж вышла, а в рабство попала в семейство Новиковых, буркнула я. Есть немного, ухмыльнулся этот негодяй, ты все равно не отвертишься от готовки, отец ведь не раз ел то, что ты готовишь. Ел, когда мы в командировках были, пожалуй я плечами, он ведь не любит ресторанную еду, приходилось готовить самой, и я не люблю. Будешь обо мне заботиться, моя дорогая женушка, еще больше заулыбался Леонардо. Я подумаю, дорогой, игриво подмигнула я и рассмеялась. Вместе со смехом выходило и сегодняшнее потрясение, и ночной стресс. Я сама не заметила, как из глаз потекли слезы. Это была самая настоящая истерика. Слишком много для такой маленькой меня. Что удивительно, Ля не стал вести себя как обычно. Он неловко приобнял меня и стал поглаживать по спине. «Эй, это же ненадолго», – пробормотал он. «Не думал, что настолько я тебе неприятен». «Дело не в этом, просто вы мне выбора не оставили», — шепотом ответила на его досадную мысль. «Я не могла назвать его неприятным, более того, я была в него влюблена, когда только пришла в компанию работать. Правда, до того момента, пока он презрительно не сказал отцу, чтобы он держал свою постельную игрушку подальше от работы. Это меня тогда сильно разозлило, да и чувство, только возникшие к молодому человеку, улетучились со скоростью света. У нас началась словесная война. Не проходило и встречи без очередного скандала. А вот Вадим наблюдал за нами с какой-то отеческой любовью. Будто мы в песочнице ведерко делим, а я еще его детятки и лопаткой по голове надавала. Я знаю, о чем говорю. Именно так мой старший брат наблюдает за своей дочерью и соседским мальчиком. «Просто нам нужна твоя помощь, вот и все». Ля вздохнул, чуть отстранившись. «Отец ведь обещал, что ты получишь развод, тебе не о чем беспокоиться. Да и потом, ты только выиграешь от нашего брака, и с работы тебя не уволит. Отец говорит, что ты ему очень помогаешь, с другой помощницей он не сможет работать. А мальчику няню уже нашли или в садик хочешь отправить?» Вдруг вырвалось от меня, почему-то ребенок меня очень беспокоил. Пока нет, пока он будет у нас на работе, а твой график будет пока наполовину дня. Только не в приемной, а в кабинете отца, он потер переносицу, и я только сейчас заметила его усталость. Мы бы оставили вас дома, но на носу важный контракт, а никто не сможет так к нему подготовиться, как ты. Я поняла, кивнув, я полностью выпуталась из рук своего мужа. Лев в молчании проводил меня на третий этаж, не забыв напомнить, что ужин готовлю я. Затем добавил, что его спальня напротив, а отца в конце коридора. Комната же его сына будет рядом с моей. Делать было нечего, пришлось идти и готовить для мужчин этого дома. Сама я голода не чувствовала, видимо, все еще переживая сегодняшний день. Погрузившись в готовку, я не сразу заметила, что за мной наблюдают. Когда я повернулась взять луковицу, заметила Новиковых. Оба следили за моими движениями и периодически вдыхали запах готовившейся еды. «И чего вы тут сидите?» Недобро прищурилась я. «Есть хотим», — ответил за себя и сына шеф. «Определенно, нужно поднять тебе зарплату». «Не откажусь, не ждите, шеф», — засмеялась я. «А вообще, у нас это теперь семейный бизнес». «Я могу и вовсе тебе не платить», — хохотнул Вадим. «Это будет нечестно с вашей стороны», — заметила я. «Я с честностью не очень дружу, все же я бизнесмен», — не переставая смеяться, — отметил шеф. «Сын, ты чего это застыл памятником самому себе?» «Ничего», — буркнул Ле. «Наверное, до него дошло, что с холостяцкой жизнью распрощался», — засмеялась я, не забывая следить за приготовлением. Ужин прошел весело. Даже Ля постепенно стал что-то рассказывать и смеяться. Добравшись до своей постели, я решила позвонить брату. Женька взял трубку всего после второго гудка. «Кристина, будь добра, слушай маму и иди спать», — прикрикнул он на дочь. «Привет, моя любимая Василиса краса». «Привет, ты сидишь». Перешла я сразу к делу. «Сел. Говори. Чего вновь натворила твоя творческая натура?» Шуточно строгим голосом проговорил он. «Ну, любименький, не злись, я хорошая девочка», — запротестовала я. «Давай рассказывай, мне же любопытно», — я даже почувствовала, как он ерзает от нетерпения на диване. «Любовь моя, я замуж вышла», — выпалила я на одном дыхании. Долгую минуту была тишина, а затем злой голос брата заставил меня подскочить. «Ты что, залетела?» «Потому и выскочила быстренько». «Да о чем ты только думаешь, Жень?» — зверела я. «А о чем я должен думать, если ты только вчера мне говорила, что твоя жизнь скучная и однообразная? Еще скажи, что по любви вышла замуж». «Не скажу. Я его не люблю, но...» «Никаких «но» и слышать не хочу». «Да послушай же ты». Заплакала я. «Твои слезы тебе сейчас не помогут, завтра приедешь домой, или я сам приеду», — строго сказал брат и сбросил. Упав на подушку, я расплакалась. Я ждала от брата поддержку, а не как такую строгость. С одной стороны, я его понимала, наши родители тоже поженились без любви, лишь потому, что мама забеременела. Женька был для нее желанным ребенком, хоть и неожиданным. А вот я была им не нужна, и меня отправили в приют. К счастью, когда брату исполнилось 18, он меня забрал оттуда, женившись на своей первой и единственной любви. Вероника заботилась обо мне, и я ее искренне люблю и называю старшей сестрой. Наша разница в 10 лет почти не чувствуется, мы всегда находим о чем поговорить. А потом появилась Криста, моя маленькая племянница. Они занялись малышкой, а я уехала в большой город. Учеба, а затем и работа полностью забрали на себя мое внимание. Ни о каких парнях я не думала, хотя иногда и мечтала о большой любви. И вот я звоню и говорю о свадьбе. Конечно, брат зол. А с другой стороны, он просто не захотел меня выслушать и понять. Для него я до сих пор маленькая девочка, которую нужно опекать. В принципе, именно этим он и занимается. Если он приедет сюда, то устроит скандал. Тогда могут меня уволить и дело с концом. А это приведет меня к тому, что я вернусь в свой родной городок. Не хочу туда, там нет хороших воспоминаний. Не хочу, не буду, не вернусь. Проворочившись большую часть ночи, я встала с больной головой с утра. Красные глаза выдавали мое состояние с головой. Быстро приняв душ, я отправилась готовить завтрак. Просто пожарив омлет да сварив кофе, я отправилась переодеваться. У входа в свою комнату столкнулась с Ле. Он презрительно хмыкнул и хлопнул свою дверь так, что я подпрыгнула от резкого громкого звука. Пожав плечиками, отправилась к себе. Переодевшись и накрасившись, я пошла вниз, выпить кофе. Мужчины уже с наслаждением поглощали завтрак. «Скорее всего, сегодня в город приедет мой брат», — тихо сказала я. «Он вчера ясно дал понять, что зол за мою скорую свадьбу». «Точно, брат», — усмехнулся Ле. «А кто же еще?» — удивилась я. «Ну, мало ли, кем он тебе приходится», — осклабился он. «Леонид», — прикрикнул на сына шеф. «Что, Леонид? Может, она мне рога собралась наставить, не успев толком побыть замужем?» «Ле!» Одновременно воскликнули мы. Мужчина, поморщившись, как от съеденного лимона, вышел из-за стола, а после и вовсе из кухни. Я решительно ничего не понимала. Почему он не в духе, что я опять успела не так сделать? Бежать за нервным мужем я не стала. Через пару минут мы уже сидели в машине и ехали по направлению работы. Ближе к обеду в офисе появился Леонид, не удостоив меня и взглядом, зашел в кабинет. После того, как Новиковы выпили по чашке кофе, мы поехали в приют. Благо сие здание находилось недалеко. Встречал нас какой-то мужчина, все время вытирающий лоб и жалующийся на то, что давно не делался ремонт в спальных комнатах детей. «Денег я больше выделять не буду», — отрезал Вадим. «Где мой внук? Ваш сын разве готов забрать мальчика?» — удивился мужчина. «Вот невестка, вот документы, вот сын», поочередно показывая на нас и папку с документами. «Ведите моих детей к внуку, а я, пожалуй, пойду сразу к директору». Мужчина икнул, окунул меня взглядом и поторопился в сторону отдельного корпуса. «Сейчас дети в игровой и на занятиях», — промямлил мужчина. «Славочка очень спокойный мальчик». «Я знаю», — обрубил разговор Илья. Дальше мы шли молча. Мужчина семенил впереди, то и дело, оборачиваясь на нас. Когда мы вошли в комнату, где были малыши, мне на глаза сразу же попался мальчик, что сидел отдельно от всех. Маленький блондин был грустным, в руках держал какого-то плюшевого зайца. Мне отчаянно захотелось его обнять и погладить по голове. Остальные же дети запрыгали вокруг нас, что-то щебеча. Это не могло не вызвать улыбку, руки сами погладили нескольких деток по голове. «Славочка, за тобой папа приехал», — проговорила молоденькая воспитательница, при живой жене строя глазки Леониду. «Леонид, превосходно выглядите». «Спасибо», — благосклонно кивнул Леа, продолжая смотреть на мальчонку в углу. «Смотри, это мой мальчик Владислав», — прошептал он мне, приобнимая. Ребенок поднял на нас взгляд. «Не должен смотреть ребенок, 3 лет от роду, с такой вселенской тоской. Не должен». Тем не менее, мальчик смотрел на нас решительно, будто заранее готовясь быть отвергнутым. «Ты моя мама?» — спросил он после недолгого молчания. «Да», — решительно ответила я, подходя ближе. «Пойдешь с нами, а ты не уйдешь», — прошептал ребенок. «Ну, конечно же, нет», — почему-то шепотом ответила я. «Не знаю, что на меня нашло, но этот мальчик мне казался таким же родным, как и Кристина. Мне, девушке, не любящих чужих детей, приглянулся чужой ребенок. Единственным ребенком, которого я могла тискать бесконечно, была Криста. Я могла играть с детьми, сюсюкать, но не любить. А тут с первого взгляда поняла, что не смогу уйти потом от него, даже если выгонит. «Идем к папе», — поинтересовалась я, аккуратно взяв ребенка на руки. «Идем», — кивнул ребенок. До машины мы шли молча. Мальчик так и не сменил дислокацию, оставаясь у меня на руках. Пока ждали шефа, мы побегали вокруг машины, поиграли в телефон Леа и разрядили его. Славик заметно оживился и даже смеялся. Через час пришел Вадим, улыбнулся нашим играм и подмигнул сыну. «Сейчас едем в магазин, а потом домой. Василис, приготовишь что-то вкусное?» — поинтересовался шеф. «Конечно. Правда, теперь с утра будет каша», — строго добавила я. «Фу, каша!» — раздалось в три голоса, чем вызвало общий смех. «В торговом центре мы накупили машинок, каких-то еще игрушек для мальчиков. Одежду покупать не стали, Новиковы убедили, что давно все куплено. Продуктовый магазин тоже стороной не обошли. Когда мы уже загружали пакеты в багажник машины, у меня зазвонил телефон. «Алло, да, любимый», — ответила я Женьке, отмечая, как окаменело лицо моего супруга. «Малая, я в городе, и мы все вместе решили тебя навестить», — проговорил Женька. «И где же вы есть?» — поинтересовалась я. «Около твоего дома, отпросишься с работы. Солнце мое, давай я тебе скажу адрес, а вы туда приедете», — спросила я. «Хорошо», — сказал брат. Я быстро продиктовала адрес Новиковых, и он отключился. «К нам приедут гости в лице моего брата и его семьи», — возбужденно проговорила я. Ля поморщился, а Вадим улыбнулся и одобрительно кивнул. До дома мы доехали быстро. Уставший Славик заснул, так что в машине стояла тишина. Мужчины даже на звонки телефона не отвечали, сбрасывая. У ворот дома уже стояла машина брата, а он сам нервно курил у дверей машины. Наша машина даже остановиться не успела, а я уже открыла двери и выскочила. Благо, мы почти остановились. Бросившись к брату на шею, я радостно запищала. «Маленькая, когда же ты вырасти успела?» — ласково прошептал на ушко брат. «Это вообще-то моя жена», — грубо проговорил Лео, хлопая водительской дверью. «Это вообще-то моя сестра», — насмешливо протянул Женька. «У меня привилегий больше. Кораблева, ты как всегда собрала вокруг себя лучших мужчин», — грациозно выскользнув из машины, рассмеялась Вероника. «Когда ж ты все успеваешь?» — «Уже не Кораблева», — прошептал еле слышно Леонид. «Ника», — засмеялась я, отстраняясь от брата и спеша к его жене. «Василек», — улыбнулась она, беря в свои ладони мое лицо, — «как же я скучала по тебе». Вадим внимательно за нами наблюдал. Казалось, что он и это предвидел и сейчас смотрит на своих детей, которые по какой-то ошибке отдалились от семьи. Мне казалось, что в его глазах было и восхищение нашими отношениями, и затаенная грусть. «Мама!» — раздалось из нашей машины, заставив меня резко выкрутиться из объятий и поспешить к машине. Славочка уже проснулся и в панике оглядывался в машине. На глаза наворачивались слезы, но, заметив меня, тут же успокоился и пополз ко мне на руки. «Маленький мой, я тут», — прошептала мальчику. «Куда же я от тебя денусь?» — «Никуда», — прошептал сзади Ля, приобнимая меня за талию. Владислав лишь важно кивнул. Знакомство решили продолжить в доме, но до самого дома, да и до комнаты гостей, Ля не отходил от нас и на минуту, постоянно обнимая. Это было и приятно, и непонятно. Такой ласковый и обходительный Ля настораживал. Договорившись через полчаса встретиться внизу, мы удалились на свой этаж. Славик решил, что отдельная комната – это для него круто, потому и остался в моей спальне. Ля, буркнув, что самый младший Новиков оказался умнее, пошел переносить некоторые игрушки. Мы лишь за ним наблюдали. Через полчаса все расположились в гостиной на первом этаже и переглядывались. «Что ж, наверное, стоит всех представить мне, так как со всеми вами знакома», — улыбнулась я, ерзая в настойчивых объятиях Леонида. «Это мой муж Леонид, его отец Вадим Алексеевич и наш сын Владислав». Женька кивнул в знак принятия информации, но сразу дал понять, что меня ждут вопросы, а его ответы. «Это мой самый любимый мужчина, старший брат Евгений, его замечательная супруга Вероника и моя красавица-племянница Кристина. И чем же вызван столь поспешный шаг с женитьбой?» — поинтересовался Женька. «И откуда, дорогая моя, у тебя взялся сын? Ты что же, не знаешь, откуда дети берутся?» — зло прошипел Лео, напрягая руки. «Лео, Воскликнули мы одновременно с шефом. «Сын, ты переходишь границы», — строго сказал мой босс. «Это моя жена и мой сын», — не унимался Леонид. «Почему он приезжает и качает права на мою жену?» «Наверное, потому что я ее брат», — лаконично закончил Женька. Ля хмыкнул, но меня от себя не отпустил, даже когда я попыталась вывернуться из его наглых рук. Он только сильнее прижал к себе, второй рукой пересадив к себе Славку. Вадим хмыкнул и переглянулся с подозрительно довольным Женькой. «Вот всегда они такие, Василек», — заметила Ника. «Стоит выйти за них замуж, как тут же ставит клеймо собственника». «Так, ты чем-то недовольна?» — шуточно нахмурился братик. «Что ты, дорогой, я только за», — похлопав ресничками, улыбнулась Ника. «И Цветик наш будет довольна, вот увидишь. Тебе совсем не о чем беспокоиться, ты посмотри, какая у них идиллия». Мы с Ля переглянулись и оценивающе посмотрели друг на друга, дружно скривились, но не отстранились. Дружно решив, что настало время готовить ужин, мы разошлись. Ужин готовить мы собрались с Вероникой вдвоем, но мужчины дружно решили нам мешать. Кристина со Славой тоже были здесь, только сидели на диванчике и смотрели мультики. Да и сам ужин прошел в дружеской и веселой обстановке. После ужина все решили отдохнуть от насыщенного дня и разбрелись по своим комнатам. Славик уверенно забрался на кровать и в ожидании уставился на меня. Ребенок заметно ожил после приюта. «Нет, дорогой», — рассмеялась я, — «сначала купаться». «Хорошо», — покладисто согласился ребенок. Я пошла в ванну, набирать воду, а ребенок стал бегать по комнате и выбирать какие-то игрушки для игры в ванне. Тихий стук резко прервал наши намерения. Мы замерли на месте и оба уставились на открывающуюся дверь. Неожиданным гостем стала Ника. «Прости, Цветик, мы решили вас навестить. Крис по тебе соскучилась», — оправдывалась Ника. «Ты чего, я только рада с тобой поболтать, ведь я тоже соскучилась», — улыбнулась я. Пока Кристинка и Вероника смотрели телевизор, мы со Славиком накупались и наигрались. Пол был мокрым, а ребенок довольным. Одев ребенка, я быстренько прошмыгнула в комнату и взяла сорочку и халат. Быстро приняв душ, я вернулась к детям и Нике. Дети уже дремали на моей кровати, а Ника сидела на полу в полутьме и щелкала каналы. Приземлившись рядом, я заметила бутылку вина и фрукты. Вопросительно глянула на супругу брата и тут же получила ответ. «Твои мужчины, причем все трое, решили напиться коньяка, а нам доставил Леонид целую вазу фруктов и две бутылки вина. Она на столе стоит, а вторую я уже открыла», — отчиталась Ника. «Здорово», — выдохнула изумленная я. Какое-то время мы сидели молча. Бессмысленно смотрели на музыкальный канал. «Какие у тебя отношения с мужем?» — поинтересовалась Ника. «Не знаю, у нас все как-то не так началось», — пожала я плечами и пригубила вино из бокала. «Ля тебя приревновал к Женьке, я видела», — довольно выдала Ника. «Ты брата при нем любименьким назвала». «Угу», — кивнула я. «Вот он, видимо, и подумал не о том», — рассмеялась Ника. «Ник, ну какие у нас могут быть отношения?» Вдруг разозлилась я. «Он меня Селей называет, постоянно подначивает на ссору, унижает при своем отце мои умственные способности». «Селей?» — переспросила Ника и рассмеялась. «Так твое имя еще никто не сокращал». «Ника», — возмутилась я. «Внимаю, дорогая», — пригубив вино, Вероника уставилась на меня. «Вы с ним хорошо смотритесь, хоть и видно вашу скованность. Дай ему шанс, да и тебе он этот шанс нужен». «Я не знаю, моя родная», — вздохнув, я положила голову на плечо Ники. «Ля вечно к чему-то цепляется и вечно чем-то недоволен. Леонид, отец, да где я должен себе невесту найти в течение одного дня?» Поинтересовался я, расхаживая по кабинету отца. Отец за мной наблюдал с легкой неприязнью. Его раздражала вся сложившаяся ситуация, как в принципе и меня. Это же нужно было так попасть, что ребенок родился, а я о нем ничего не знаю. Мальчишка забитый и зашуганный. На меня никак не реагировал. На все вопросы о матери сжимался и начинал плакать. Психологи утверждают, что ребенку нужна другая среда и хорошие отношения к ребенку. Мы же не против, хотели забрать, но опека упорно противится этому. Нагло утверждают, что даже родному отцу отдадут только в полную семью. И вот отец и предложил мне жениться фиктивно, всего-то на год, может, два. Да вот только особу трудно подобрать. Каждая знающая нас девушка возьмет от жизни все, что только сможет. Да и в доме в нашем склочная дама не нужна. Все же ребенок появится в нашем семейном холостяцком гнезде. Я сам вырос без матери и знаю, что это такое, когда женщины отца презрительно на меня смотрели. Помню, как меня тыкали носом в то, что моя мать предпочла оставить меня с, на тот момент, обанкротившимся отцом. Сама же укатила за границу в поисках себя. Отец долго не горевал, сплавил меня бабушке на год, пока восстанавливал свой бизнес, а после забрал. Мне уже было 10 лет, я стал многое понимать. В это понимание вошло и то, что моя мама никогда не вернется. Своему же сыну я сочувствовал еще больше, так как та поступила с ним еще хуже. Она оставила ребенка у ворот приюта. Благо, уже была весна, да и тепло пришло рано в этом году. Ребенок хоть и замерз, но обошлось все простой простудой. Отец меня не обсуждал, лишь пожелал моей бывшей подруге счастья. «Да хоть наша Васька», — вдруг воскликнул папа. «Она хорошенькая, добрая, тоже воспитывалась в приюте и знает, что это такое. Да и тебе ведь она нравится, Силька», — рассмеялся я. «Что за бред ты несешь? Чего это ты занервничал?» — прищурился отец. «Да по офису с первой вашей встречи разнеслись слухи о вашем бурном романе. Я хоть и огородил малышку от всех этих слухов, но все же они есть. И вы упорно при каждой встрече это подтверждаете. Да от вас только искры в стороны летят», — отец на миг замер. «Да и глаза у тебя загораются, глядя на эту девочку. Это единственная особа, которую я одобряю тебе в жены. Да ты с ума сошел!» — взорвался я. «Ты хоть понимаешь, что несешь? Услышь себя. Это ты меня услышь, сын». Стукнув ладошкой по столу, отец приподнялся, опираясь на стол. «Не хочешь жениться на ней, ищи себе другую, но потом не ной, что тебя ободрали до нитки. Она сама будет против», — тихо выдал я, осознавая свой собственный страх. «Она же меня ненавидит. У нее сейчас такая ситуация, что никак нельзя остаться без работы», — ухмыльнулся папа. «А также она девочка умная, может сопоставить 2 и 2. Она решит, что я ее уволю и рекомендации не дам. Это подло», — сквозь зубы буркнул я. «Зато я заполучу себе дочь», — довольно откинувшись, припечатал он. «Кстати, нашей девочки подозрительно долго нет, нужно позвонить ей». Пока папа вызванивал Василису, я попросил у секретаря кофе. Через полчаса она прискакала полусонная, взлохмаченная и уставшая. Нет, она, конечно, старалась показаться довольной жизнью девушкой, но эта ночь явно у нее была без сна. Неожиданно меня это задело и потихоньку начало злить. Еще и отец стал задавать вопросы касаемо другого мужчины, на что она сразу же возразила. И вдруг отец просветил ее о замужестве. Я уж думал, сейчас обрадуется, что в такую семью богатую вступит, хоть и на время. Она же в панике сделала пару шагов обратно к двери и начала заверять, что ей, видите ли, рано замуж. Моя неутихшая злость вспыхнула с новой силой. «Ну, вам девушек, что ли, мало?» — выдало это чудо. «Мало, дорогая моя, мало. Ты одна такая нужная. Правда, я этого ей не сказал, молчать решил до последнего. Да и девушка заметно нервничала, но против пока ничего не сказала. Я уже хотел сказать ей что-то едкое, как она решительно прошла и села за стол на стул для посетителей. Поставив локти на стол, она шумно выдохнула и запустила руки в волосы, отчего те еще больше стали лохматыми. Но, кажется, Ваську это нисколько не тревожило. Она упорно молчала. «Силя, ну чего ты сопротивляешься?» — дал я о себе знать. Она тут же напряглась и резко развернулась. Такой ненависти я еще от нее не получал. Она была зла и раздосадована. И я по-мужски решил взять весь удар на себя. Она тут же вступила в мою игру и начала яростно отвечать. Да только отец быстро прервал наши пикировки, а девчушка успокоилась. Она спокойно начала задавать вопросы зачем и почему. Пока отец потихоньку отвечал на ее вопросы, я сменил дислокацию, расположившись напротив своей бедующей жены. Хоть я и сопротивлялся ее кандидатуре, да и для нее это будет фиктивный брак, я решил, что любым способом постараюсь его сделать настоящим. Отпускать Василису я не собирался, уж слишком много она для меня значила. Да только почему-то я свое отношение к ней по-другому выказывал. И как долго будет продолжаться этот фарс с дружной семьей? Тихонько спросила Васька, уставившись на меня. Минимум год, пока опека полностью не отстанет от нашей семьи, мило улыбнувшись, проговорил я, мысленно уже ставя себе срок в месяц. Фарс я собирался играть максимум месяц, а вот брак у нас, надеюсь, навсегда. Взамен мы полностью выкупим твою квартиру. Но ты же понимаешь, что жить тебе придется с нами. Продолжил расписывать ее перспективы. Дальше диалог с ней вел отец, а я внимательно всматривался в ее милое личико. Она мне нравилась, но постоянно выводила из себя. Мне казалось, что она иногда витает в облаках, и это завораживало. Когда она задумчиво или увлекшаяся работой не замечает ничего вокруг, я наблюдаю за ней, непроизвольно облизывает губки, часто качает ножкой, крутится на кресле, постукивает пальчиком по губам. Не мудрено, что и отец заметил мои взгляды. Он даже к ней как-то по-отцовски относиться стал. Я поначалу ревновал немного, но понял сразу, что отец в постель ее тянуть не собирается. И вот, как только я собираюсь ее куда-нибудь пригласить, она начинает ссору. Вновь и вновь мои попытки заканчиваются ее злым взглядом и моими попорченными нервами. Весь офис в такие дни старается ни ей, ни мне не попадаться. Чревато попасть под горячую руку. А что будет, если мальчик ко мне привыкнет? Ворвался в мои размышления голос девушки. «Все просто, ты не получишь развода», — хмыкнул я, мысленно надеясь именно на такой вариант. «Уж ребенка она точно не оставит». Пока я мотался по делам, отец уладил вопрос с нашим браком. «Я понимаю, что девочки мечтают о красивой свадьбе, любимом человеке и море позитива. Когда-нибудь она меня поймет и простит, я уверен, а сейчас ей стоит смириться». Позвонил отец и попросил девушки вернуть паспорт и перевезти вещи к нам домой. Когда я подъехал, она уже стояла на улице, вцепившись в чемодан и сумку. Стараясь хоть как-то ее расшевелить, я старался вывести ее на эмоции. Она упорно меня игнорировала, делая вид, что за окном интереснее, чем разговор со мной. Чего я точно не ожидал, так это истерики практически на пороге нашего дома. Малышка то смеялась, то плакала. Приобняв нерешительно ее, я пытался хоть как-то ее поддержать. Все было безрезультатно, но со временем она успокоилась. Как я понял, ее больше волнует жизнь мальчика, чем своя собственная. Аккуратно и ненавязчиво выпутавшись из объятий, девушка пошла в сторону дома. Проводив ее до комнаты, я оставил ей наедине с самой собой, не позабыв напомнить про ужин. Когда я после душа спустился на кухню, моя женушка уже ворковала себе под нос какую-то песенку и шустро нарезала, помешивала и периодически заглядывала в холодильник. Незаметно приблизился отец, и мы вдвоем уселись за стол, следили за девушкой. Она заметила нас только тогда, когда потянулась за луком.